Глава 10. История Рамзи. Через несколько дней и Вересов, и Рамзи свыклись с обиходом тюремной жизни. Старый Жиган все еще не показывался в камеру, ему лечили в больнице переломленные суставы. Арестанты, безусловно, уважали Рамзи, но не боялись, как прежде, старого Жигана. Они полюбили его. Ни в споры, ни в карты никогда не мешался Рамзи. Никто не слыхал от него ругательства, насмешки или праздного, скоромного слова. Со всеми он был тих и ласков. Никого не чуждался, никого не презирал. Это именно было спокойное благодушие великой силы. Об одном только скучал он, что праздно время коротать приходится, потому что из татебного отделения не гоняют ни на какую тюремную работу. А кабы дрова пилить или воду качать, он бы один за троих справлялся. Такова уж натура у человека была. В церкви, от которой никогда не увертывался Рамзи, он не молился. А если и молился, что весьма вероятно, то наружно не показывал виду, но стоял все время с глубоким, строгим и сосредоточенно благоговейным вниманием. Голос был у него высокий и чистый, симпатичный. Часто в садике или, сидя на своей койке, погруженный в какую-то грустно-светлую мечтательную задумчивость, он негромко затягивал песню, не тюремную песню, а из тех, что певал когда-то на широкой воле. Любил он также стихи петь, что калики перехожие по Руси разносят. Про книгу глубинную, про Асафа царевича, да про Иосифа, странника прекрасного. Ты пойди, млад юнош, во чисто поле, ты пойди, прекрасный, ко своей братье, снеси ты им хлеба на трапезу, снеси им родительское прощение. Ты прощение им благословение, чтоб жили братья во совете жили бы в любови. Друг друга они бы любили, заедино хлеб-соль вкушали. Так как случай привел его заступиться за Вересова в первую минуту своего вступления в жизнь острожную, то Рамзи и на все последующее время приголубил его около себя. Больше всех любил он водить разговоры с ним, да еще с Кузьмой Облаком и солончанином Степкой Бочарником, которого еще прежде знавал когда-то на воле. Часто ночью, когда у майданчика, нишки разломая, море идет разливанное, и три листика в полном разгаре соберут в игральный угол многочисленную кучку любителей, они вчетвером усядутся себе на двух койках, наиболее отдаленных от этого заветного уголка, и пойдут у них тихие разговоры. Рамзи потому удалялся от разломая, что водки он не пил и табачного духу сильно-таки недолюбливал. «Ах уж, скоро ли меня решат-то?» — с затаенную тоскою вырвался у него однажды вздох во время одной из таких полуночных бесед. «Кажись, сам ведь во всем повинился, ни одного своего преступления не стоил. Чего бы еще?» «Нет-таки, в Питер вот пригнали зачем-то. Здесь еще слышно следоваться, досудиться будем. А уж мне хоть бы и в Сибирь скорей». «Чай не хочется», — заметил Кузьма Облако. «А по что не хочется-то?» — возразил Рамзи. «Вестимо дело, родного места жалко, да ведь и в Сибири люди. Живи только по-божески, везде сподручно будет. Срок каторги отбудешь, а там на поселение». «Да ведь идти-то долго и тяжело, в кандалах ведь», — сказал Вересов. «Ах, родимый, нам ли еще о телесах своих такую заботу принимать? Отцы святые во все житие свое в железных веригах ходили, и Господа еще славословили, а тут нам-то нечто по грехам своим и в кандалах не пройти. Пройдем, на то и испытание». «За что ж тебя погонят? Зла ты никому никакого не сделал». «Нет. Видно, что сделал, коли вот забрали. Без того, по совести, надо полагать, не погонит в Сибирь нашего брата. Работал я на мир», — продолжал Рамзи с каким-то свойственным одному ему спокойным увлечением. «Одних от обиды ограждал, а других в обиду вдавал. На том-то и зло мое. Знаю и сам, что рукомесло мое с одного боку непохвальное, да что станешь делать?